Я сейчас, вы знаете, я хотел вернуться немножко назад и спеть песню, которую я посвятил своему другу, Александру Спектору. Когда в 90-м году, в конце года, он уезжал в Израиль, и тогда для нас это было прощание, ну, как похороны, в общем-то. То есть мы хоронили, я не скрою сознание, что я шел домой, я рыдал просто. Что я больше своего дорогого человека, своего друга не увижу. Но так получилось, что ситуация изменилась, и вообще в 94-м году он вернулся обратно. И сейчас в Москве занимается очень серьезным делом, слава Богу. Ну, тогда вот песня такая. Растрезвонил телефон, как тревога. Всем в поход поет труба, все по коням. От Сумы и до тюрьмы лишь дорога. Кто в санях, кто без саней, только гоним. И понять, и не понять, все непросто. Осудить, благословить, выбор скуден. А что дали без конца, это ж остров. Но колокол в ночи только бубен. От начала до конца слово на нити ее перепутаны узлами все судьбы. А что дальше со сплетением не видим. Лишь с удачем все об этом досудим. И лишь смеемся, так смеемся, что лица сводит судорогой до крика, до боли. Да чего ж устали мы веселиться, врачевать все раны щепотью соли. Но если надоест и усталость, безнадежно все заполнит до края. Что ж концы ловить, коль нить оборвалась? Путеводная, родная, стальная. И шагать бы нам до песни уж спеты. И любить бы без тоски и без оглядки. По утрам пить воздух пряного лета, вечерами чудачить, как в святке. Только заняты все печи да лавки, ангажированы тусклые калети. Что осталось от судьбы, только справки. Да, друзья, что как внебрачные дети, перебиты детства чашки да блюдца, полиняли милой юности банты. Лишь славянкой в память глупую бьются на перроне старики-музыканты. Лишь славянкой в память глупую бьется на перроне старики-музыканты.